Я что, задела твою гордость? Ты никак не можешь простить мне, что я обвела тебя, то есть его, вокруг пальца, и поэтому ты на меня злишься? Нет, я сержусь на тебя, потому что ты позволила ему прикасаться к себе, — буркнул он. Розалин вытаращила на него глаза и звонко расхохоталась. Ты ревнуешь меня к самому себе. Но это же глупо, Торн. Подумай. Он ведь и есть ты, во всяком случае для меня. Не важно, что вас разделяют века, он выглядит в точности, как ты. У нас с ним разница всего лишь несколько лет, но есть другие отличия, которые ты не сможешь отрицать. Я тебя хорошо знаю, Розалин, а он нет. И все же он хотел тебя, не изведав еще наслаждений, которые дарит твое тело. Так скажи, разве мы одно и то же лицо? Она снова покраснела. Ладно, ладно, каюсь, что не дала ему пощечину, когда он меня поцеловал. Я думала об этом, но побоялась, что в таком случае он сразу же уйдет и встретится с тобой. И, кстати сказать, это ты виноват, что я позволила ему целовать себя, сказала она для пущей убедительности, оттолкнув его обеими руками. Он упал прямо на кровать, и она тут же воспользовалась этим и взобралась на него. «В следующий раз, когда ты будешь целовать меня, викинг, — продолжала она, — делай это, как он». И она стала покрывать его лицо страстными настойчивыми поцелуями, чтобы показать, как это надо делать. Гнев его давно прошел, и он не мог больше притворяться равнодушным к ее ласкам. Его руки крепко прижали ее к кровати, и она легонько целовала и покусывала его за шею. Трудно было выбрать более неподходящий момент, чтобы нарушить их уединение. И все же Дэвид вторгся в их комнату. Он громко откашлялся, давая знать о своем присутствии. Розалин скинула голову и обернулась. Несколько секунд она собиралась с мыслями и, наконец, радостно воскликнула. «Дэвид!» И, повернувшись к Торну, добавила. «Все в порядке». «Не думаю», — сухо заметил Дэвид. «Во всяком случае, о вас, любезная сестрица, этого не скажешь». «Обычно вы не допускали таких вольностей». Розалин вспыхнула, услышав это замечание. Она была так рада, что попытка исправить историю наконец-то увенчалась успехом, что не подумала, как брат воспримет ее неожиданное заявление. Она увлеклась разговором с Торном и только сейчас заметила, что находится в своем Кевина коттедже. Дэвид продолжал молча стоять перед ней, бросая на нее неодобрительные взгляды. Это показалось ей странным. Разве он не говорил ей, пользуясь своим правом старшего брата, что она должна найти себе друга и остепениться? Так почему же теперь, когда она нашла друга, он недоволен? Медленно поднимаясь с кровати, она обдумывала, как ей следует представить брату своего знакомого. Объяснить, кто такой Торн, было непросто. Да к тому же Дэвид был явно не расположен сейчас выслушивать подобные рассказы. Поэтому она решительно произнесла. «Торн — это мой брат Дэвид, если ты еще об этом не догадался. Дэвид, познакомься, это Торн Бладринкер». Она ожидала услышать в ответ что-нибудь вроде «А, так ты решила пригласить в гости привидение?» Но ошиблась. Дэвид небрежно кивнул Торну, как если бы никогда раньше не слышал его имени.